Ложитесь на пол. Ложитесь на пол в позу шавасаны. Руки вытянуты вдоль туловища, ладошками вверх. Ноги слегка расставлены. Все тело полностью расслаблено. Просмотрите вниманием все тело, от макушки до кончиков пальцев ног. Ни одна напряженность не должна остаться без внимания. Все необходимо расслабить. Ваше тело с каждой минутой становится все более раскрепощенным, все более расслабленным. Постарайтесь расслабить все тело настолько, насколько это возможно, чтобы после этого уже не двигать никакой частью тела, пока я не произнесу слова «Хари Ом Тат Сат». Это будет означать, что занятие окончено. Просмотрите все тело и проверьте, насколько оно расслаблено. Не сжимаются ли у вас пальцы рук? И не двигаются ли пальцы ног? Если да, то расслабьте их. Не напряжены ли бедра и стопы? В удобной ли позе лежит ваше тело? Примите удобную позу и расслабьтесь. Куда обращено ваше лицо? Лучше, если оно обращено вверх. Все ваше тело расслаблено, обездвижено и совершенно спокойно. Вы не должны совершать даже ничтожных движений до тех пор, пока не услышите разрешение. Начинайте отслеживать свое обычное спонтанное дыхание. Просто отслеживайте процесс вдоха и выдоха, без каких-либо волевых усилий. Отождествляйте осознание со своим дыханием. Пусть они совместятся. Вдох начинается от горла, и затем воздух как бы продвигается к пупку, слегка приподнимая его вверх, а затем при вдохе движется в обратном направлении от пупка к горлу. Хотя этот процесс происходит без наших усилий, сейчас он находится под контролем бдительного осознания. Естественное спонтанное дыхание производит в различных частях тела различные перемещения и движения. Кое-где ощущается почти толчок, в других местах слабое движение. Обратите, например, внимание на живот, который поднимается при вдохе и опускается при выдохе. Вы четко ощущаете, как воздух проходит сквозь горло при вдохе и устремляется к пупку, приподнимая его, и как он затем выходит из пупка, опуская его и устремляясь к горлу. Для более эффективного отождествления дыхания с осознанием вы можете использовать мантру «со-хам». При движении воздуха от пупка к горлу мысленно произносите «со». От горла к пупку «хам». Если меняется направление дыхания, меняется и направление мантры. То есть «со-хам» превращается в «хам-со». Пожалуйста, не засыпайте, не теряйте сознание, не погружайтесь в бессознательную бездну сновидений. Основательно зафиксируйте в сознании мысль, что спать и двигаться во время сеанса йога-нидры строго запрещено. Наступило время вспомнить и мысленно повторить про себя свою санкальпу, формулу твердой решимости, заветное желание. Повторить ее трижды мысленно. Теперь мы начинаем перечисление названий различных частей тела, мысленно представляя их. Повторяйте за мной названия этих частей и не забывайте о воображении. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев вместе. Правая ладонь, ее тыльная часть, запястье, часть руки от запястья до локтя, локоть, часть руки от локтя до плеча, плечо, подмышка, бок, талия, тазобедренный сустав, ягодица, бедро, подколенное сухожилие, колено, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва, большой палец правой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев вместе. Визуализируйте 5 пальцев ноги вместе. Большой палец левой руки. Второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев руки вместе. Левая ладонь, ее тыльная часть, запястье, часть руки от запястья до локтя, локоть, от локтя до плеча, плечо, подмышка, бок, левая часть талии, левый тазобедренный сустав, ягодица, бедро, подколенное сухожилие, колено, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва, большой палец левой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев вместе. Подготовьте свое внимание к путешествию справа налево от пальцев ног к макушке головы. Большой палец правой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Все 5 пальцев вместе. Большой палец левой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Все 5 пальцев левой ноги вместе. Правая подошва, левая подошва, обе подошвы ног. Правая пятка, левая пятка, обе пятки, правая лодыжка, левая лодыжка, обе лодыжки, правая икроножная мышца, левая икроножная мышца, обе икроножные мышцы, правое колено, левое колено, оба колена, правое бедро, левое бедро, оба бедра, правое подколенное сухожилие, левое подколенное сухожилие, оба сухожилия, правая ягодица, левая ягодица, обе ягодицы, правый тазобедренный сустав, левый тазобедренный сустав, оба тазобедренных сустава, талия, низ живота, верх живота, весь живот, пупок, желудок, правый бок, левый бок, правая грудь, левая грудь, середина груди, грудная впадина, вся грудь, правое плечо, левое плечо, правая подмышка, левая подмышка, правая рука, левая рука, правый локоть, левый локоть, правая часть руки до запястья, левая часть руки до запястья, правое запястье, левое запястье, правая ладонь, ее тыльная часть, левая ладонь, ее тыльная часть, большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев вместе, большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, все 5 пальцев левой руки вместе, правое плечо, левое плечо, правая ключица, левая ключица, центр между ключицами, впадина шеи, задняя часть шеи, вся шея, подбородок, нижняя губа, верхняя губа, обе губы, правая щека, левая щека, обе щеки, правое ухо, левое ухо, оба уха, все зубы, язык, правая ноздря, левая ноздря, кончик носа, основание носа, весь нос, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правая бровь, левая бровь, обе брови, межбровный центр, правый висок, левый висок, лоб, затылок, макушка головы, все лицо, вся голова, правая плечевая лопатка, левая плечевая лопатка, центр между лопатками, верхняя часть спины, середина спины, нижняя часть спины, вся спина с позвоночником. Представьте себе весь позвоночник непосредственно от Муладхары до Аджны, как волнообразный стержень, составленный из многочисленных дисков и лежащий расслабленно на полу. Сосредоточьтесь только на своем дыхании. Есть только вы и ваше дыхание, и ничего больше. Наблюдая за дыханием, постепенно перемещайте свое внимание к межбровному центру и вообразите, что вы дышите сквозь этот центр. При каждом вдохе поток втягиваемого воздуха проходит как бы сквозь лоб, через аджна-чакру к затылку, а при выдохе — наоборот. Сохраняя эту сосредоточенность, начинайте отсчитывать количество ваших дыханий в обратном порядке. Вдох — 54. Выдох 54. Вдох 53. Выдох. 53. Вдох. 52. Выдох. 52. И так далее до 1. Не засыпайте, пожалуйста. Будьте бдительны. И если вы сбились со счета, начинайте сначала. Не забывайте, что вы дышите как бы сквозь лоб, и продолжайте внимательно отсчитывать количество вдохов и выдохов. прекращаем отсчет, но по-прежнему прислушиваемся к нашему дыханию. Вы вполне отчетливо осознаете, что дышите спокойно и лежите на полу в позе шавасаны. Вы осознаете только это и ничего больше. Представьте, что ваше тело становится все более тяжелым. Услышав название очередной части тела, проникайте сознанием, что оно становится все тяжелее и тяжелее. Мы начинаем с пальцев ног, пятки, лодыжки, икроножные мышцы, колени, бедра, ягодицы, спина, живот, грудь, плечи, руки, ладони, голова, веки. Все тело тяжелело, свинцовая тяжесть во всем теле. Прочувствуйте это состояние. А теперь представьте, что ваше тело становится все более легким, все легче и легче, начиная от макушки головы и дальше вниз, вся голова, плечи, ладони, спина, грудь, живот, бедра, колени, икроножные мышцы. Пятки, подошва, пальцы ног. Все тело стало очень легким, почти невесомым. Точки контакта между телом и полом не ощущаются, и ваше тело всплывает над полом и медленно поднимается к потолку, слегка покачиваясь в разные стороны. Продолжайте наблюдать за своим воздушным телом. А теперь оживите в памяти любое чувство физической боли, которое вы испытывали когда-либо. Это может быть головная боль, желудочная или даже душевная боль. В каждом из нас живет память о прошлых страданиях. Вспомните это ощущение. Попытайтесь пережить его настолько глубоко, насколько это возможно. Вы вновь почувствовали острое ощущение прошлого страдания. А теперь постарайтесь оживить воспоминания о прошлом удовольствии любого рода. Это может быть приятное ощущение прикосновения, запаха, вкуса, звука или образа. Вспомните момент, когда вы были счастливы. Восстановите в памяти эти приятные минуты. Пусть это воспоминание еще раз доставит вам интенсивное удовольствие. Сфокусируйте свой взгляд в области межбровья и не оставляйте этой точки до тех пор, пока я не скажу вам сделать это. Я буду называть различные объекты, а вы постарайтесь очень быстро их представить, не уходя из межбровья. Если вы не успеваете за мной, не беда, не беспокойтесь. Продолжайте следовать за голосом. Я буду менять ритм, сменять один образ другим то быстро, то медленно, иногда возвращаться к некоторым образам. Но вы не думайте над тем, почему именно такой порядок, почему именно такие образы. Просто следуйте за голосом и постарайтесь быстрее представить то, что вы слышите. Образ должен непосредственно проявиться в вашем воображении. Итак, вы находитесь в межбровье, и мы начинаем. Темная ночь. Розовая роза. Волны океана. Вечернее голубое небо. Темная ночь, крошечные мерцающие звезды, рассыпанные по всему небу, высокий горный хребет со снежными вершинами, корабль, плывущий далеко в море. Белый песчаный пляж. Девственный лес с могучими и густыми деревьями. Голубь. Лошадь, скачущая галопом. Маленькая лесная хижина. Горящий костер. Ночной шторм. Полная луна. Горный поток. Одинокая горная скала. Большой цветущий сад. Восход солнца. Вы по-прежнему фокусируете внимание на межбровный центр и продолжаете представлять следующий каскад образов. Большое озеро, усеянное цветами лотоса. Плывущая лодка. Купающиеся люди. Одинокая хижина в горах. Безлюдная долина. Высокий горный хребет со снежными вершинами. Тихий вечер. Красивый заход солнца. Веселый щебет птиц. Тигр в лесу. Слон. Кобра. Символ Ом. Перезвон колоколов. Волны океана. Корабль под парусами. Полная луна. Тихий, умиротворенный вечер в лунной долине. Горный поток. Освежающее холодное купание в горном потоке. Веселое настроение. Теперь выходите из межбрежья и локализуйте внимание на дыхании. Начинайте мысленно дышать то одной, то другой ноздрёй. Левый вдох, правый выдох. Правый вдох, левый выдох. И так далее. Продолжая так дышать, возвращайте часть внимания в межбровье, возобновляйте визуализацию. Восходящее солнце, облака, красные как помидоры, сливаются вместе. Мелкий моросящий дождь, туман повсюду, розовая роза, подсолнечник, яблоко, горячий источник, высокая стройная сосна, гроздь винограда, символ Ом, одинокая деревянная хижина в долине, снежные вершины, горный поток, холодный душ, корабль в море, лотос на озере, купающиеся люди, символ Ом, попробуйте осознать каждую чакру, ее положение в позвоночнике. Начинаем визуализацию чакр с копчика и постепенно поднимаемся вверх. Первая чакра – Муладхара, расположенная в промежности у мужчин, в области между анусом и гениталиями, и в шейке матки у женщин. Локализуйте внимание на этой чакре и прочувствуйте, как она сразу же как бы уплотнилась, но вы сами при этом не совершаете никаких физических усилий. Вторая чакра, Сватхистхана, расположена у основания позвоночника. Направьте ваше внимание на эту чакру. Теперь перемещайте внимание на манипуру, которая расположена в области пупка на позвоночном столбе. Четвертая чакра, анахата, расположенная также на позвоночнике, за сердцем. Следующая, пятая чакра, вишудха, расположена в передней части шеи. Локализуйте свое внимание на этой чакре. Шестая чакра, аджна, расположена позади мозга, на вершине позвоночного столба, в области шишковидной железы. Сконцентрируйте свое внимание на этой чакре при помощи дыхания, как бы перемещаясь при вдохе от межбровья к этой чакре, а при выдохе наоборот. Точка Бинду. Иногда ее называют седьмой чакрой. Она расположена между макушкой и затылком. Направьте свое внимание на эту чакру. И последняя чакра — сахасрара. Она находится над макушкой головы, как бы в короне. Сконцентрируйтесь на ней. Теперь, когда вы уже сориентировались, где расположена каждая чакра, совершим ротацию сознания. Представьте, что вы большим пальцем прикасаетесь к каждой чакре и мысленно называете ее в таком порядке. Муладхара — промежность. Сватхистана — основание позвоночника. Манипура — позади пупка. Анахата — позади сердца. Вишудха — в шее. Аджна — позади межбровья. Бинду — между макушкой и затылком. Сахасрара — корона головы. И еще раз. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Бинду, Сахасрара, Бинду, Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Сватхистана, Муладхара. Локализуйте свое внимание на символах психических центров по мере того, как я их называю. Муладхара — перевернутый красный треугольник. Сватхистана — символ бессознательного, беспорядочные волны в ночном океане. Манипура — яркий желтый подсолнечник. Анахата — узкое пламя свечи. Вишудха холодные капли нектара. Аджна – обитель интуиции. Точка Бинду – лунный серп ночью. Сахасрара – очаг с горящим огнем. Сейчас вы должны повторить свою заветную формулу твердой решимости. Ничего не меняйте в ней. Просто повторите ее мысленно с такой же уверенностью 3 раза. Полностью расслабьтесь и направьте ваше внимание на дыхание. Естественное, спокойное дыхание. Мысленным взором просмотрите все расслабленное тело, прочувствуйте свое дыхание. Ровное и спокойное дыхание. Просмотрите все тело от макушки головы до кончиков пальцев ног. И мысленно, во время 3 вдохов, повторите «Ом». Представьте, как ваше тело лежит на полу. Представьте комнату вокруг вас. Лежите спокойно в течение нескольких минут с закрытыми глазами. С каждым вдохом вы все яснее и яснее чувствуете свое тело, его форму и границы. Постепенно начинайте двигать пальцами рук, ног, ступнями и ладошками. Потянитесь всем телом. Не спешите. Вытяните все тело. Затем открывайте глаза и медленно, не спеша, садитесь. Сеанс йога-нидра окончен. Хари Ом Тат Сат.